Глава 37. Twisted Games. Night Panda. Не хочешь поиграть? Номер двери 69 навевает неприличные мысли, и я не удивлюсь, если Корнелл специально его выбрал для этого особого случая, давая тонкий намек. Мы с Лиамом держимся за руки, находясь напротив двери, где нам придется играть отвратительные роли ради победы. Ощущаю, как потеют его ладони, и меня пугает мысль, что я заставлю друга чувствовать отвращение. Но у нас нет иного выбора. Чтобы проникнуть к Корнеллу, нужно использовать слабое место, и мы нашли его. На удивление, это было слишком легко, но старику просто нужно было быть умнее, а не думать своим членам, когда пропали уже трое из их организации. Да, возможно, это могла быть засада, но нет. Лиам весь день мониторил камеры здания, и Корнелл появился только один. «Готов?» Не отвечая на мой вопрос, Лиам поднимает руку и стучит по двери, давая сигнал, что мы на месте. По просьбе Корнелла мы оделись так, как ему нравится. Я в кожаном пальто, с лентой на лице, закрывающей только глаза и не позволяющей видеть, а также в кружевном черном белье. Лиам одет в черную водолазку, плотно облегающую его мышцы, и черные брюки, шикарно сидящие на его упругой заднице. Все эти образы созданы, чтобы возбудить мозг Корнелла, и, думаю, мы постарались на славу, переплюнув все ожидания старика. Через пару секунд Корнелл открывает дверь и издает удовлетворенный горловой звук при виде нас. По идее, лента не позволяла бы мне ничего увидеть, но благодаря тонкой ткани и маленьким щелям я вижу достаточно, чтобы узнать его отвратительное старое лицо. Седина обрамляет волосы и бороду, выдавая возраст, и все те же темные глаза, блестящие возбуждением. Корнелла заводит наблюдение. Наблюдение за болью, удовольствием и убийством. Все перечисленное во вкусе монстра, и это же уничтожит его. Я уверен, что сегодня его просьбы к нам определенно будут связаны с насилием. Это течет в его крови. Жажда крови настолько сильна, что ослепляет. Поэтому было так легко схватить их всех. Монстры живут желаниями. И это их самая роковая ошибка. «Проходите». В его голосе не звучит узнавание, что успокаивает слегка паникующую часть меня. Лента скрывает главную часть, которая выдала бы меня. Глаза. Волосы теперь темного оттенка вороньего крыла. Светло-русого больше нет. Лиам проводит меня в комнату с одной кроватью и огромными панорамными окнами, которые Корнелл закрывает занавеской, чтобы никто не смог увидеть нас. Мы останавливаемся на середине комнаты, упираясь в кровать. Я чувствую дрожь в ладонях Лиама и сразу же сжимаю его руку, молча давая поддержку, умоляя этим жестом немного потерпеть. Долго его мучения не продлятся. Мы устроим короткое шоу, и как только наступит идеальный момент, нападем. Но сначала нужно войти в доверие. Свет в комнате гаснет по щелчку пальцев Корнелла. Остается гореть только один светильник на тумбочке возле кровати. Он как раз отбрасывает на нас тень, позволяя видеть наши тела. «Я хочу, чтобы девушка разделась», говорит Корнелл, присаживаясь на приготовленный стул напротив. Отпускаю руку Лиама, распахиваю свое пальто и сбрасываю его на пол. Корнелл, исследуя мое тело, выгибает брови и возбуждается, видя татуировки, но не замечая шрамов, скрывающихся под ними, не видя того, что они сделали с моим телом. «Теперь очередь парня. Сними свою одежду». Лиам подчиняется, снимая водолазку, открывая 6 твердых кубиков пресса. Его брюки следующими летят на пол. Остаются только черные боксеры. «Подойдите ближе друг к другу». Мы подчиняемся, прижимаясь грудями, смешивая наше дыхание. Глаза Лиама кричат паникой, и мне больно смотреть в них, вспоминая причину его страха и видя мальчика, которому причинили боль. «Вот так. Теперь, парень, сожми ее грудь жестко и сильно». Лиам застывает на месте, охваченный ужасом. Друг падает в пучину воспоминаний, оказываясь в тех моментах, когда учительница заставляла делать подобное, командуя им как марионеткой. Его карие глаза остекленели, никак не реагируя на меня. Я не могу так поступить с Лиамом, не могу заставить друга делать то, что причиняет боль. Я просто не выдержу его страданий. К черту доверие монстра. Я королева внезапности. Делаю стремительный шаг назад, хватаю светильник и швыряю в сторону Корнелла. Попадаю прямо в яблочко, в его голову. Дальше только громкий звук удара, а после — гробовая тишина. Корнелл с болезненным стоном отключился сразу же, не успев использовать пистолет, прикрепленный к его боку. Но Лиам стоит все в той же позе, погруженный в свой кошмар. Звук разбивающегося светильника не вывел его из транса. Быстро снимаю повязку с глаз, щелкаю пальцами, включив свет, и с гордостью смотрю на окровавленную голову Корнелла. Даже с закрытыми глазами у меня не отобрать заученной меткости. Переставая рассматривать свое достижение, натягиваю обратно на себя пальто и возвращаюсь к Лиаму. Мне невыносимо видеть его в потерянном состоянии. Нежно кладу руки на лицо парня, гладя кожу вокруг глаз, губ, пытаясь вернуть друга к реальности. «Лиам, прошу тебя, вернись». Кажется, мой ласковый тон действует на него. Напарник встряхивает головой, его глаза возвращают себе прежний фокус, и тело расслабляется рядом с моим. Все еще ничего не понимая, Лиам обращает свой взгляд на Корнелла, с удивлением переводя его обратно на меня, понимая, что ради него я нарушила весь план. «Зачем ты это сделала?» — с ужасом спрашивает он, отдаляясь. «Я никогда не заставлю тебя делать то, что приносит боль, Лиам. И никогда больше не проси меня об этом. Я лучше разрежу себя на куски, чем буду наблюдать за твоими муками». Еще раз оборачиваясь в сторону Корнелла, он качает головой, резко притягивая меня в крепкие объятия. «Мы плохие напарники, которые вечно нарушают все правила». «Мы хорошие друзья, готовые на все ради друг друга». Правда легко слетает с моих губ, поражая нас обоих. Ведь это так и есть. Наша преданность настолько сильна, что мы оба готовы умереть друг за друга, подставить себя под гнев совета, но все равно пойти на защиту друга. Мы больше, чем месть и весь наш план. Мы выше всего этого. То, что у нас есть, настолько ценное, что хочется спрятать это от мира, чтобы никто и никогда не смог навредить нашей связи. «Нужно убираться отсюда, пока он не очнулся». Отстраняясь, бормочет Лиам, снова оглядываясь на истекающего кровью Корнелла. Я стягиваю белую простынь с кровати, бросаю ее в сторону нашей жертвы. «Мы детально изучили план отеля. Выйдем через запасный выход, где оставили машину. Сейчас начало 12 ночи. Уборщицы давно закончили свою работу. Камеры выведешь из строя, как и собирались. Это даст нам время уйти, пока охранники будут разбираться с причиной». «Теперь ты у нас голос разума». Сарказм в его тоне показывает мне, что Лиам окончательно вышел из того состояния, в котором был мгновение назад, и я чувствую облегчение. На минуту показалось, что я теряю его. И это разорвало меня в клочья, заставив пойти на отчаянный шаг. Я всегда им была, просто хорошо скрывала эту особенность. «Не сомневаюсь». С этими словами Лиам достает свой телефон из брюк, открывая, как полагаю, программу для взлома камер. Тем временем я подхожу к Корнеллу, с грустью наблюдая, как двигается его грудь. Он дышит. Все они все еще наслаждаются воздухом, когда моя семья погребена под землей по их вине, а Эмили, мой яркий лучик света, вовсе не имеет достойного места захоронения. Ногой толкаю его бесполезное тело на пол. Корнелл плюхается с громким звуком, и я с наслаждением прислушиваюсь к шлепку, когда его голова с силой ударяется об паркет. «Можно было поаккуратнее это сделать?» — спрашивает Лиам, приподнимая одну бровь в раздражающей манере. «Он не заслужил моей нежности». Лиам вздыхает, возвращаясь к работе с камерами. Расстилаю простынь на полу, перекатываю тело Корнелла, таким образом заворачивая его в кокон, чтобы, если нам попадутся свидетели, они не смогли рассмотреть его лицо. Резко свет гаснет, оставляя нас в кромешной темноте. Я чувствую присутствие Лиама рядом. Он слегка приседает, хватает тело Корнелла в простынях и закидывает себе на плечо. «У нас 10 минут, чтобы уйти», пока они будут пытаться включить свет в отеле. Я первая направляюсь к двери и, открыв ее, прислушиваюсь ко всем звукам. В нашем крыле тишина. Не замечая ничего подозрительного, выхожу в коридор. Лиам идет следом. Мы направляемся к двери, расположенной посередине. Она ведет в служебное помещение, где есть лестница, которая выведет нас наружу. Снимаю шпильку со своей головы. Быстро разобравшись замком, открываю нам дверь. Нас встречает запах моющего средства и прочей химии. Тихо закрываю дверь обратно, слыша шаги человека, поднимающегося по ступенькам на наш этаж. Быстро преодолев расстояние, мы оказываемся на лестнице и спускаемся вниз. Никогда еще я не была так рада темноте. Я так долго запирала себя в ней, что привыкла, и могу свободно видеть, как при дневном свете. Преодолев ступени, мы открываем дверь, которую Лиам еще до начала нашей миссии успел разблокировать. Она открывается только с помощью специальной электронной карточки, которая есть у каждого сотрудника. Но благодаря знаниям Лиама красть карточку нам не пришлось. Наша машина одиноко стоит в темном углу, где нет камер, ожидая нас. Лиам достает ключи, разблокировав автомобиль и осветив фарами весь переулок. Я сначала осматриваю всю территорию и, не замечая ничего подозрительного, следую с напарником к багажнику, открывая его для Корнелла. И он летит в него с громким стуком. «И это ты мне говорил быть аккуратнее?» С негодованием замечаю. Он это заслужил. Пожав плечами, Лиам направляется в сторону водительской двери, не дожидаясь меня. Закатив глаза на логику друга, захлопываю багажник, снова осматривая переулок на наличие посторонних, и чувствую чье-то присутствие. Ощущение настолько знакомое, что уверенно, я знаю, кто следит за мной. Застываю на месте, продолжая смотреть в темноту. Кожа покрывается мурашками. Мой влюбившийся до безумия преследователь рядом. Но я не собираюсь бежать и ловить его. Это ни к чему не приведет. Рано или поздно правда сама всплывет на поверхность. Осталось только немного подождать. Я чувствую это. Игнорируя взгляд, сажусь в машину, потирая руки от нетерпения, когда Лиам заводит двигатель. Монстр внутри бушует. За последние дни мне удавалось игнорировать его, но не сегодня, когда прошлое лежит в багажнике, ожидая расплаты. Я хочу свободы от прошлого, и я заработаю ее единственным известным мне образом — болью.